up our street. He's a worker for the council, has been 20 years, and he takes no lip of nobody and litter off the gutter. Puts it in the bag and never thinks to mutter. And he bags his lunch and some years back, the children call him Boogie. He never lets on, but I know, cause he once told me, he let me know a secret about the money in his kitty. He's got a bad dinghy, call him Dick Nurse. And I'll say, towns. I'll be on my holidays, they'll be doing the rounds. They'll ask me how I got it, I'll say, save my money, say, is a chef pretty? But she called it. Thank you. We'll be right back.

Я погиб. час назад его стены рыдали, смотря на алый закат. Его узкое небо стало ближе к земле, и крупинками снега прикоснулась ко мне. Словами легче слиться, мощный выстрел в грудь. Бесконечность кольца ты смогла разомкнуть. Тебя хотел я простить, только в пулях был яд. И чтобы вечно любить, я погиб час назад. Thank you. мечтает увидеть бушующий пеной залив, там, где волны ломают усталый коралловый риф. The что друг это хороший нож, что среди трех героев два дурака, что любое слово это ложь. Размажь! Размажь! Тротуару к базару.